Я освоил компьютер, и теперь с его помощью обрабатываю психологические тесты. При найме это самое главное. Ты сидишь, перед тобой какой-нибудь менеджер, получающий 600 тысяч долларов в год, а на столе лежит вопросник на 10 страницах. И ты задаешь вопросы типа: «Что бы вы предпочли, отправиться в одиночестве на рыбалку или пойти с друзьями на бейсбол?» Задаешь 500 вопросов, вводишь результат в компьютер, и он оценивает, способен ли этот тип взять на себя ответственность за увольнение рабочих в General Motors, International Harvester или, скажем, Calgary Wheat. Поразительно, как компьютер может предсказать поведение человека. «Какая скука», — говорит Уорд. «Теперь для меня скука — цель жизни», — Митчум осушает стакан. «Я помню, каким ты был гордым, когда поступил в Вестпойнт. И глупым. Но пора рассказать, зачем я тебя позвал». Митчум достает из бумажника сложенную салфетку. В Уорду видны надписи, сделанные маркером, но что именно написано, разобрать невозможно. «Мне нужна помощь», — говорит Митчум. Его рука дрожит. «Я помогу», — отвечает Уорд. «Ты не хочешь сначала выслушать?» «Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Я все сделаю, что бы это ни было». На напряженном лице старого друга проступает улыбка. «Знаешь, Уорд, прошло столько лет, но я по-прежнему уверен, что, если не считать родственников, ты единственный, кому я могу доверять. Ты и родные, и все. Когда погибли твои родители, ты еще ребенок, стал главой семьи. В 15 лет ты стал хозяином дома, и дядюшки приходили к тебе за советом, а не наоборот. И...» Его взгляд застывает, сосредоточившись на двери за спиной Уорда. Уорд сразу же вскакивает, даже не успев увидеть, кто там. Он разворачивается и кидается к двери. «Нет!» — голос Митчума теряется в общем гуле. Смех, гул футбольных болельщиков. Из музыкального автомата гремит возрожденный хит Тони Беннета «Сан-Франциско». «Чтобы тебя услышали, приходится кричать». Уорд замечает, что из ресторана поспешно выбирается человек в коричневой кожаной куртке. Лица не видно. Но со спины у мужчины быстрая походка коренного нью-йоркца или просто спешащего человека. Уорд вспоминает, что не видел такой куртки в большом резном зеркале над головой Митчума, хотя мог и не заметить, если она лежала в одной из кабин или висела на крючке под другими пальто. Уорд выходит на Хадсон-стрит, идущий на север широкий проспект, сохранивший дух старого Нью-Йорка. Дома трех- или четырехэтажные особняки, меньше, чем здание верхнего Манхэттена. Заведения не крупные, но роскошные. Дорогой винный магазин с решетками и ставнями на окнах. Марокканский ресторан всего на 10 столиков. Ателье портного, работающего здесь уже 25 лет. Никаких сетевых гигантов, всяких там A&P, Barnes & Noble или Макдоналдсов. Он прячется у дверей вон того закрытого винного магазина. Вытаскивает сотовый телефон. Когда-то, когда на месте проспекта рос лес, не так уж давно, всего 350 лет назад, Уорды следили за порядком на улицах голландской колонии Новый Амстердам, всего в нескольких милях от этого места. Тогда это называлось ночным дозором. Потом при британцах они работали колониальными констеблями, и позже поколение американских граждан Уордов гордо проезжали по улицам растущего города. Конная полиция, участковые копы с дубинками, патрульные в полицейских машинах, сержанты, лейтенанты, детективы в штатском. Он что-то настойчиво говорит по телефону, указывает на таверну. Осень в Нью-Йорке — время разочарования природы. Клены облетели, канавы забиты сухими листьями, с Гудзона дует резкий ветер, пахнет морем, нефтяной пленкой, тайком сваленным мусором. В темном небе нависающие кучевые облака несутся через ночную дымку токсичных выбросов мегаполиса. «Курт!» Уорд с криком устремляется к человеку в кожаной куртке, не обращая внимания на обернувшегося случайного прохожего. На лице кривая ухмылка, словно он пьян, хотя выпил всего одну кружку пива. Мужчина захлопывает телефон, услышав нарочито громкий голос Уорда. «Ведь это ты, Курт, я так и подумал!» Уорд останавливается возле мужчины. «Ой!» — ухмыляется он, — «я обознался! Принял тебя за однокашника!» Он вглядывается в узкое лицо, выражающее в равной мере удивление и осторожность. В конце концов, Уорд загораживает дорогу от дверей закрытого магазина обратно на улицу. Мозг полицейского быстро автоматически фиксирует. Белый, лысоватый, под 50, из-под куртки виден фланелевый воротничок, на загорелой шее бледные пятна, как от шрамов. Проверить обувь. При слежке носят на резиновой подошве. Мужчина старается осторожно обойти Ворта. «У меня, наверное, лицо такое», — говорит без акцента. «Все принимают меня за своего кузена Макса». Он выбирается на тротуар и сразу двигается прочь. На нем кроссовки Рибок. Ворт тащится следом, как надоедливый пьяница, бормоча: «Вылитый Курт! Прямо одно лицо! Близнецы, честное слово!» «Ладно, пустяки. Это означает вежливо и проваливай. Я не видел, чтоб ты там ел, а если любишь гамбургеры, то это лучшее местечко в округе. И жареный лук превосходный!» «Я должен был кое с кем встретиться», — говорит мужчина, — «но она не пришла». «Продинамила!» Ого, мужчине явно не по себе. Учитывая обстоятельства, это совершенно нормально. Продинамила. «Слушай, как раз перед тем, как ты вошел, у бара стояла одна такая», — говорит Ворт. «Я так и думал, ждет кого-то. Шикарная блондинка, волосы до задницы в белом манто. Я думал, актриса, что ли? Ты везунчик, если это твоя». На этот раз кожаная куртка замедляет шаг. Взгляд карих глаз останавливается на лице Ворта и задерживается на лишнюю долю секунды. Он всем своим видом выражает желание поскорее уйти. Но для Ворта этот еле заметный проблеск интереса решает вопрос. «Мне никогда так не везло на женщин», — говорит мужчина, — «извините». Он делает шаг к обочине, высматривает на улице такси, оборачивается и замечает внимательный взгляд Ворта. Подъезжает такси, и Ворт ждет, пока кожаная куртка уедет. Когда он возвращается в ресторан, за их столом никого нет. Черт! Через минуту Мичум появляется со стороны туалета. Не надо было идти за ним, Ворт. «Кто это?» Мичум вздыхает. «Никогда его не видел». «И это правда. Просто лучше бы тебе ни за кем не идти. В следующий раз это мог быть кто-то, кого я знаю». «Уходим отсюда», — командует Ворт и поднимает руку, подзывая официантку. «И ты пойдешь домой, дружище. Забудь, что я звонил». «Поздно». Мичум качает головой, достает из бумажника деньги. «Знаешь, в чем моя проблема? Я слишком драматизирую. Я слушал себя. И это звучало, как лепет истеричной девчонки. Знаешь что, — говорит он сердечно, — я позвоню тебе через пару дней. Пройдемся по старым местечкам». «В Артуру. По-прежнему готовит лучшую пиццу». Ворт сжимает запястье Мичума, не давая положить банкноту на стол. «Мы идем в Кольерс», — говорит он, — «и там ты закончишь рассказывать то, что начал». «Эй, Герр Гитлер, не закипай! Я считал, ты сможешь помочь мне, и никто не узнает. Я передумал». Ворт не двигается. «В Кольерс», — повторяет он. Мичум усмехается. «Ворт, это потрясающе! Я пропадал много лет. Напиваюсь, болтаю, как идиот, а ты вместо того, чтобы посмеяться, принимаешь меня всерьез. Кстати говоря, знаешь, откуда взялось слово «идиот»? Оно древнегреческое и означает «тот, кто не интересуется политикой». Мичум, у того типа был сотовый. Если я следил за каким-то человеком, и тот с кем-то встречался, я вызывал подкрепление. Так мы могли бы наблюдать за обоими объектами, когда они разделятся. «Объекты», — усмехается Мичум, пытаясь превратить все в шутку. «Ну ты даешь, объекты». Через зеркальное стекло таверны «Белая лошадь» Ворт видит, как подъезжает такси, из которого выходят двое. «Если я уйду отсюда без тебя», — продолжает Ворт, — «то позвоню твоим родным в армию, найду эту твою рекрутинговую фирму, я не отстану. Моя общественная жизнь в последнее время забуксовала, нужно чем-то заняться». «С каких это пор у тебя не лады с общественной жизнью? Это то, что разладилось 2 месяца назад?» Один из людей на улице одет в серое шерстяное пальто и держит черный портфель. На другом, с виду лет на 10 младше, возможно, чуть за 20, куртка и черная вязаная шапка. Оба внимательно разглядывают ресторан. «Я, конечно, знал, что ты придурок», — обреченно вздыхает Мичум. «Но забыл, до какой степени». «Так-то лучше. Пошли». Через зеркальное стекло Ворт видит, как двое мужчин идут к входу в таверну. «Вы не допили виски», — говорит Митчем официантка, подошедшая, когда он положил деньги на стол. Пытается удержать его здесь. Смотрит она скорее кокетливо, чем неодобрительно. «Не понравилось?» «Я всегда заказываю лишнее», — отвечает Митчем.